и опасливо лезет на забор. Он растет. И лапы, и хвост, и ребристое тело — все тощее, гибкое, ловкое. Она чувствовала себя старым-престарым колодцем, в который много раз плевали, топили дохлятину, роняли ржавые ведра, и вот теперь вдруг из него вычерпали всю воду. Весь ил и мусор, и крошечные родники, тонкие настырные ключики вновь взялись за дело. Наполнить душу до краев новой, совершенно чистой, прошедшей землю водой. Только куда все это? Кому и зачем? За что и любила Надя свою новую подругу. С ней можно было говорить обо всем. При всей энергичности ее и оптимизме было в Любе что-то размашисто-широкое, тонкозвонное. Была вечно спрятанная грусть, глубоко-глубоко. И потому такая легкость и в доме, и в движении, и в прощании, и во встрече. Не было ничего давящего, назидательного, а лишь абсолютное, интуитивное угадывание правды. Глаза ее светло-серые иногда теплели, темнели, будто лампада, будто этот свет есть лишь вырвавшийся наружу свет души. Они шли вдвоем с кладбища. Хоронили Николая Дахова, 25-летнего колхозного технолога. КС знал выгоду и еще 2 года назад запустил колбасный цех. Технолог приехал после университета с семьей, женой и маленьким сыном. Родня помогла поставить дом. То ли женился рано, не нагулялся, то ли порода был такой, но Дахов от жены похаживал. Ночью в сильном подпитии вез из соседнего села с дискотеки 2 девок на своем москвиче. Врезался в полосатые заградительные столбики на дороге. Сам насмерть и девка одна 16 лет. «Бог его, конечно, наказал», — рассуждала Люба. «А дитя за что? Подрастет парнишка, и будут в глаза ширять. Отец разбился на машине пьяный, девок катал. А как жене тяжело по этим временам?» «Чего надо было?» — поддерживала Надя степенную беседу. «Дом есть, работа, уважение, семья. Деньги. Я вон вышла на работу, только месяц с ним и проработала в цеху. Даков же мой начальник был. Так заплатили 108 рублей. И то, скажу, деньги. А то ж сидела 2 года дома, пока Санечка подрастала. Так вообще ни копейки. Это ж хоть в руках подержала. Правда, приехал к нам Кыса в цех траурный митинг проводить. И прям выступал зажигательно, плакали все. Взяли и собрались по 50 рублей». Но что есть смерть, когда и почему она приходит? За что? Наде казалось иногда, что эти вопросы мучают только ее. А Люба в своих рассуждениях была и легка, и глубока. А может, они уходят, потому что все земное, что им нужно было, прошли уже? Ой, но я тебе так скажу. Если про смерть все время думать, так ничего вообще не построишь.